подошел и Рощин, обвязанный башлыком. Ночью ему удалось выспаться и обсушиться в жаркой и вонючей хате, где в повалку среди портянок и мокрой одежи лежало человек 50 красноармейцев. Хозяйка на рассвете испекла хлебы, сама разрезала и раздала ребятам ломти. «Уж постарайтесь, солдаты, не допустите офицеров в нашу станицу», — красноармейцы отвечали молодой хозяйке. «Ничего не бойся, одного бойся». Ввертывали такое словцо, что она замахивалась краюхой. «А ну вас, кабаны, перед смертью все про то же». От вчерашнего ночного похода у Рощина осталась ломота и тупая боль во всем теле. Но решение его было твердо. С утра он копал мерзлую землю на огородах. Потом носил жестянки с патронами с подвод в станичное правление. В обед выдали по чашке спирту, и от огненной влаги у Рощина прошла ломота, отмякли кости, и он решил не откладывать, кончить сегодня же. Сейчас он вертелся у крыльца, ища случая попроситься в передовую заставу. Продумано было все, вплоть до капитанских погон, зашитых на груди в гимнастерке. Как он ожидал, так и случилось. Стоявший с Сапожковым коренастый матрос спустился с крыльца и стал вызывать охотников на опасное дело. «Братишки!» — сказал он чугунным голосом. «А ну, кому жизнь недорога?» Через час с одной из партий в 50 бойцов Рощин выходил из станицы на равнину, затянутую непроглядным туманом. Спускались гнилые сумерки. Снег теперь перестал, порывистый ветер хлестал крупным дождем. Шли без дорог по сплошной воде, как по озеру, в направлении холмов, где нужно было рыть окопы. В сырой утренней мгле блеснула зорница. Бухнула, завыла, уходя. И сейчас же по холмам, по берегу речки, беспорядочно захлопали выстрелы. Снова зорница, пушечный выстрел, и там впереди в тумане затукал пулемет. Это подходил Корнилов. Его передовые части были уже на том берегу реки. Рощину показалось, что он различил 2-3 фигуры, перебежавшие, нагнувшись к самой воде в кусты. Колотилось сердце. Он высунулся из окопчика, вырытого у кручи над речкой. Мутная желто-оловянного цвета река неслась водоворотами высоко в берегах. Налево посреди нее был виден наполовину затопленный мост. На него из воды вылезло 2-2 тех неясных фигур. Нагнувшись, перебежали. Все беспорядочнее, все учащеннее стреляли с холмов по реке, по мосту. Совсем близко на том берегу ударило длинное пламя орудия. Над окопчиком, где сидел Рощин, разорвалась шрапнель. Из-за гребня вниз к переправе посыпались серые и черные фигуры. Сбегали, сползали позаду, скатывались, падали. У всех черточками на плечах виднелись погоны. Снова орудийный удар. И рваный грохот над окопчиком. «Ой-ой, братцы!» — затянул голос. Сквозь треск стрельбы кто-то завопил. «Обходят! Ребята, отступайте!» Рощин чувствовал. Вот-вот, жданная минута. Он быстро прилег, ничком не шевелился. Пронеслось в голове. Платка нет. Кусок рубашки на штыке, кричать непременно по-французски. На спину ему тяжело кто-то упал, навалился и обхватил за шею, кряхтя полез к горлу пальцами. Рощин вскинулся. Увидел за плечом своим лицо, залитое кровью, с выпученным рыжим глазом, с разинутым беззубым ртом. Это был опять Квашин. Он повторял, будто в забытии. «Крестишься! Своих увидал!» Рощин, отдирая его со спины, поднялся во весь рост, закачался, как клещ, вцепился Квашин в плечи, борясь. Рощин опрокинулся на бруствер окопчика, бешено вцепился зубами в вонючий полушубок. Чувствовал. Локти и колени начинают скользить по жидкой глине. Обрыв был в полутора шагах. «Пусти же!» — зарычал, наконец, Рощин. Земля под ним осела, и он вместе с Квашиным покатился под обрыв к реке. От орудийной стрельбы гудело все вокруг. Вздрагивала земля от взрывов. Через реку переправлялись главные силы армии. По переправам била артиллерия из станицы Григорьевской. Гранаты ложились повсюду по снежному полю, падали в реку, взлетали столбами воды. Пехота белых переправлялась подвое на конях. Лошади пятились, заходя в быструю реку, их кололи штыками. С крутого и разъезженного берега вскачь съезжала орудийная запряжка. Валясь со стороны на сторону, орудие скрывалось под водой. Ездовые били плетями, тощие кони кое-как выволакивали пушку на горб полузатопленного моста. По сторонам падали, рвались снаряды, кипела вода. Кони становились на дыбы, путались в постромках. Поскакали вниз пулеметные двуколки, мимо моста в реку, поплыли, закрутились. Одну перевернуло, понесло вместе с конями и с людьми, вцепившимися в колеса. С неба скользнула в эту кашу граната, и высоко поднялись в водяном столбе осколки дерева и клочки разорванных тел. На берегу вертелся на грязной лошадке небольшой человек с бородкой в коричневой байковой куртке в белой глубоко надвинутой папахе. Грозя нагайкой, он кричал высоким фатовским голосом. Это был генерал Марков, распоряжавшийся переправой. О его храбрости рассказывали фантастические истории. Марков был из тех людей, дравшихся в мировую войну, которые навсегда отравились ее трупным дыханием. С биноклем на коне или с шашкой в наступающей цепи, командуя страшной игрой боя, он, должно быть, испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение. В конце концов, он мог бы воевать с кем угодно и за что угодно. В его мозгу помещалось немного готовых формул о Боге, царе и Отечестве. Для него это были абсолютные истины, большего не требовалось. Он, как шахматный игрок, решая партию, изо всего мирового пространства видел только движение фигур на квадратиках. Он был честолюбив, надменен и резок с подчиненными. В армии его боялись, и многие таили обиды на этого человека, видевшего в людях только шахматные фигуры. Но он был храбр и хорошо знал те острые минуты боя, когда командиру для решающего хода нужно пошутить со смертью, выйдя впереди цепи с хлыстиком под текущий свинец. Час и другой, и третий продолжалась переправа. Реку и берега снова затянуло снежной метелью. Ветер усилился, поворачивая на север. Быстро холодало. Рощин, лежавший с вывихнутым плечом у воды под кручей, давно уже бросил надеяться, что его кто-нибудь заметит. Несмотря на боль в плече, он вытащил из-за пазухи погоны, кое-как пристегнул их булавками к гимнастерке, сорвал пятиконечную звезду с картуза. Труп Квашина давно унесло рекой. Раненые валялись повсюду. Было не до них. Переходившая армия, не останавливаясь, с боем уходила на Новодмитровскую. На людях замерзала одежда, покрывалась ледяной коркой. Земля застывала, извинела под копытами и колесами. Кочки и колеи рвали обувь, раздирали ноги. Кое-кто из раненых поднялся и полез на обрывистый берег, ковыляя и срываясь. Рощин чувствовал, что ноги его примерзают к земле. Стиснув зубы, болели плечо, поясница, разбитое колено. Он также поднялся и побрел за вереницей раненых. На него не обращали внимания. Большого труда стоило взобраться на кручу. Там, наверху, подхватила метель, и посвистывали пули. Ковылявший впереди сутулый человек в мерзлой офицерской шинели и в торчащем конусом башлыке неожиданно рванулся в бок, упал. Рощин только ниже нагнулся, преодолевая ветер. Занесенная снегом, валялась лошадь с задранной задней ногой. У брошенного орудия стояли, низко опустив морды, две костлявые клячи. Бока их смерзлись, и на спины нанесло сугробики. А впереди все грознее, все настойчивее стучали пулеметы. Добровольческая армия дралась за то, чтобы этой ночью залезть в теплые хаты, не сдохнуть во вьюжном поле. По наступающим била артиллерия из Григорьевской. Но остальные силы красных, также и резервы из Афипской, не были брошены в бой. Второй Кавказский полк получил приказ о наступлении только уже после того, как Варнавский был окружен в Новодмитровской и погибал в рукопашном бою на улицах. Второй Кавказский прошел 10 верст по сплошным болотам и плавням, потеряв целую роту утонувшими и замерзшими, и ударил в тыл белым, дав возможность остаткам варнавцев прорвать окружение. Такая же путаница и неразбериха происходила и у белых. Кубанский отряд Покровского, который должен был атаковать станицу с юга, заупрямился и не пошел по болотам. К тому же Покровский, получивший генеральские погоны не от царя, а от кубанского правительства, был жестоко обижен на военном совещании генералом Алексеевым, сказавшим ему с вельможной презрительностью: «Полноте, полковник, извините, не знаю, как вас теперь величать». За этого полковника Покровский не пошел через болото. Конницы генерала Эрдели, направленные в обхват станицы с севера, не удалось перейти через разлившийся овраг, и к ночи она вернулась к общей переправе. Первым у Новодмитровской оказался офицерский полк. Полузамерзшие, остервенелые офицеры, матерые вояки услышали живой запах кизяка и печеного хлеба, увидели теплый свет в окошках и, не дожидаясь подкреплений, поползли по снежно-грязному месиву по сплошной воде, подернутой литком. У самых подступов их заметили и открыли по ним пулеметный огонь. Офицеры бросились в штыки. Каждый из них знал, как и что в каждую секунду он должен делать. Повсюду мелькала белая папаха Маркова. Это был бой командного состава с неумело руководимой и плохо дисциплинированной толпой солдат.